Фёдоровские авантюры. Владивостокская газета «Дальневосточное обозрение» 27 января 1921 года писала о другом нашем пароходе. Шанхай, 22-е. Сообщают, что двухтрубный пароход приблизительно в 4000 тонн русской национальности погрузил в Каугу, вблизи Макао, около 800 китайских рабочих, направляющихся на Кубу. Благодаря отказу гонконгского правительства выдать китайским рабочим заграничные паспорта, рабочие были перевезены в Макао, откуда и выехали на пароходе за границу. Таинственный корабль был «Пенза», украденный Фёдоровым пассажирский пароход русского добровольного флота, специально построенный для срочного сообщения Владивостока с ближайшими портами Японии и Китая и совершенно не приспособленный для дальних плаваний. Коммерсант Фёдоров и отставной царский адмирал Компаньон признавали Константинопольское правление добровольного флота. Это им было выгодно. Константинополь достаточно далек от Японии, и его приказания можно исполнять постольку-поскольку. Заседающим там бюрократам в генеральских чинах можно без труда продолжать втирать очки, как это делалось в течение всей службы. С этой стороны было все в порядке. Но после разгрома интервентов и белогвардейцев положение в корне изменилось. Когда врангелевцы были опрокинуты в море, Константинопольскому правлению доброфлота стало не до Фёдорова. Да и сам Фёдоров с компанией поняли, что игра в Константинополь окончена. И вот в эту тяжелую для белогвардейского жулья минуту из-за далекого Атлантического океана к нему протягивается рука нью-йоркских дельцов. Почему бы не опереться на эту руку? И дело началось. В своей статье «Довольно лжи» я писал по поводу Пензы. Фёдоров не только угнал местный русский пароход за 3-9 земель, но и занялся при помощи каких-то таинственных американских предпринимателей доставкой рабов на Антильские острова. Ведь ни для кого не секрет, что перевозка китайских кули на южноамериканские и вест-индские плантации есть не что другое, как скрытый вид работорговли. Конечно, все эти голодные и безграмотные кули подписали добровольно соответствующий контракт, и со стороны закона все обстоит благополучно. Но тот, кто хоть раз в жизни видел, как таких кули эксплуатируют их же подрядчики, на какие работы и в каких местностях их ставят, как их бьют и как они мрут от американских тропических лихорадок, тот знает настоящее имя этой позорнейшей эксплуатации человека. Господин Фёдоров и его американские контрагенты предполагают поставить это дело на широкую ногу, говоря, что за Пензой последует в том же направлении и с таким же грузом Симбирск, Симферополь и Тобольск. Япония уверяющая нас все время в своей беспристрастности и нейтральности, дает у себя приют Федоровскому разбойничьему гнезду и помогает ему захватывать в своих портах пароходы, принадлежащие русскому народу. Ведь пароходы Могилев, Омск, Тобольск, Нижний Новгород и Симбирск захвачены Федоровым в японских водах и при содействии японских властей. Ведь Пенза в свой позорный американский рейс ушла из Модзи, а до этого беспрепятственно плавала между Кобе и Шанхаем. Английские власти в Гонконге также усиленно покровительствовали авантюрам Федорова. Протестующие против захвата пароходов команды списывали с пароходов как бунтари и большевики и арестовывались иностранной полицией. Они заменялись отчасти японскими и китайскими штрейкбрехерами, отчасти прокутившимися белогвардейцами. Финансовое положение края было отчаянное. Керенки обесценились совершенно, а кредитки временного правительства летели вниз, как камень с аэроплана. Остатков мелкого царского серебра не хватало, оно обесценилось. И только бумажная японская иена, чосанка, денежный знак корейского чосанбанка царила во Владивостоке. Все русские предприятия на Дальнем Востоке задыхались. Кое-как дышал еще добровольный флот, сумевший сохранить, несмотря на все махинации Федорова, 16 пароходов. Но этим пароходам негде было плавать, особенно зимой, с закрытием северных линий. Существование флота мы с трудом поддерживали рейсами в Посьет и Чифу. Первые оплачивались йенами, вторые – китайскими серебряными долларами. С каждым рейсом в Чифу мы рисковали потерять пароход, так как там тоже находились два агента и две конторы Доброфлота – большевистская и федоровская. Последнюю возглавлял капитан Бойко. К счастью, Бойко, горький пьяница, совершенно дискредитировал себя в глазах китайских властей. А представитель России, бывший царский консул Мулюкин, предчувствуя близкий конец законности своего положения, начал заигрывать с представительством Дальневосточной Республики в Пекине. Поэтому рейсы в Чифу пока что сходили довольно благополучно и поддерживали тощую кассу добровольного флота во Владивостоке. В сентябре 1920 года до Владивостока дошла новая весть. Китайское правительство отказалось признавать юрисдикцию бывшего царского посла и консулов. Все дела русских граждан в Китае должны были вести и решать особые китайские комиссары по иностранным делам. Этот декрет официально открывал для владивостокских пароходов возможность посещать китайские порты. И мы решили немедленно восстановить регулярные шанхайские рейсы с заходами в Чифу и Циндао. Для этого прежде всего следовало подыскать подходящего агента в Шанхае. О назначении своего человека нечего было и думать. После некоторой переписки представительства Владивостокского отдела Доброфлота в Шанхае было передано начинающей американско-китайской фирме China Commercial and Developing Company. Такое представительство давало нам некоторую гарантию безопасности. Мардухович, шанхайский агент Федорова, при новом положении вещей лишился защиты и покровительства, которые до этого оказывал ему друг, бывший императорский генеральный консул Гроссе. Задыхаясь от бессильного бешенства, Мардухович уехал в Японию искать поддержки у посла Крупенского и управляющего Федорова. Вести дела эмигрантского доброфлота в Шанхае он оставил своего помощника, русского англичанина Годдара. Первым рейсом из Владивостока в Шанхай был отправлен маленький пароход «Ставрополь». Годдар, обегавший всех иностранных консулов, попробовал было его арестовать, но он нарвался на энергичное противодействие американского полковника Падстона, главы China Commercial Company, и должен был отступить. Ставрополь благополучно вернулся во Владивосток с полным грузом, заработав около 10 тысяч долларов фрахта. Мы ликовали. Следующим рейсом мы отправили в Шанхай уже большой пароход «Астрахань». Однако «Астрахани» не повезло. Пароход был арестован английской таможней в Шанхае за какой-то неизвестный Владивостоку долг английской фирме «Янце Пудок» по прошлогоднему ремонту. Арест был совершенно непонятен. До 31 января 1920 года, когда из Владивостока бежал наместник Колчака Розанов и сформировалось временное правительство, Доброфлот представлял одно неделимое целое, и все деньги для ремонта судов в Шанхае аккуратнейшим образом переводились агенту Мардуховичу. Оставалось только предположить, что Мардухович замошенничал деньги и не расплатился своевременно с доком. Так как прошлогодний ремонт Астрахани в Шанхае стоил всего около 8 тысяч долларов, то дело не казалось нам особенно серьезным и скорее походило на досадное, легко поправимое недоразумение. Мы отправили правлению дока вежливое коммерческое письмо на безукоризненном английском языке с приложением копии всех денежных переводов, сделанных Мардуховичу для расплаты за ремонт пароходов. Мы просили, если деньги за ремонт Астрахани не были своевременно получены, предъявить счет агенту Падстону, а арест с парохода немедленно снять. Покуда шла переписка с Янце Пудоком, наступил срок отправления следующего парохода. Грузов на Шанхай и Чифу накопилось много, и вторым рейсом отправился тоже большой, однотипный с Астраханью пароход «Эривань». Он никогда в Шанхае не ремонтировался и не имел никаких счетов с Янце Пудоком. Однако, к полному нашему недоумению, «Эриван» тоже был арестован в Шанхае и по тем же мотивам, как и «Астрахань». Ответа от Йенсепу Дока не было. Растерявшийся Падстон умолял меня приехать в Шанхай.